Фаленберг поджал губы. Немец так немец. Пусть перец, пусть колбаса. Наплевать, что бы ни думали о нем матросы, воевать они будут. Сейчас они не люди, а механизмы. И он, лейтенант Фаленберг, тоже механизм. И нет ему нынче дела ни до чего человеческого, а есть дело только до показаний дальномера, до расчетов прицела и целика. Он обрадовался, когда поступила команда открыть огонь. 30 секунд спустя батарея правого борта ударила залпом. Еще попадание в головной барк, вскоре доложил Враницкий. «Вижу», — кратко отозвался Пыхачев. «Прикажите отсемафорить. Чухонцу еще прибавить хода. Он идет на пределе, но...» «Слушаюсь». Мощный столб воды вырос у самого борта напротив мостика. Командира и старшего офицера окатило соленым дождем. «Прошу вас перейти в боевую рубку, Леонтий Порфирьевич», нарочито скучным голосом проговорил Враницкий. «Здесь становится опасно, зато отсюда лучше видно», — отмахнулся Пыхачев. «Здесь могу остаться я, а вы укройтесь. Кто поведет корвет, если бомба угодит в мостик?» «Золотые слова, Павел Васильевич. Вот вы и ступайте в боевую рубку, если считаете, что нам следует разделиться». Враницкий дернул щекой, ничего не сказал и остался на месте. Его бинокль был направлен прямо по курсу, где маячили трубы неизвестного судна, и уже проступила под ними темная полоска корпуса. «Нет и нет, ваше императорское высочество, в десятый, наверное, раз», повторил Лопухин. «Я не могу этого допустить». Наследник российского престола был почти трезв, выпитые с утра полбутылки шампанского не в счет, и рассуждал относительно здраво. Это и пугало. Лопухин предпочел бы, чтобы в данный момент цесаревич был пьян в стельку, как сапожник. «Но я должен», — горячась, настаивал Михаил Константинович. Он то плюхался на кушетку, то вскакивал и принимался нервно бегать по каюте. «Я офицер, в конце концов». «Да, но сухопутный», — парировал граф. «В морском сражении вам нечего делать, как и мне. Берите пример с полковника Разина и его головорезов. Где они? Сидят за броневым поясом и не высовываются, поскольку наверху в них нет нужды. Вот если дойдет до абордажа, тогда другое дело. Но я должен быть наверху. Вы ничего не понимаете. Одно присутствие наследника престола на палубе во время обстрела должно, поднять боевой дух наших матросиков. Вот, как же без улыбки», подумал Лопухин. «Так ты и поднял боевой дух матросов. Очень ты им нужен. Нижние чины отнюдь не остолопы и прекрасно понимают, кто есть кто. Матросиков. Воистину прав был покойный государь Александр Георгиевич, на дух не переносивший, когда при нем употребляли словечки вроде «солдатик», «матросик», «христолюбивое воинство» и прочие тошнотворные слюнявости. Просто-таки вывел их из обращения. Характером покойный государь был крут, сам не сюсюкал и другим не давал. Оно и правильно. Солдат не беспризорный котенок, и уж если жалеть его, то по-человечески, то есть не губить понапрасну и не измываться без дела, большего ему не надо. Казалось бы, сюсюканье – мелочь. Иным с дурна ума даже кажется, что оно может сойти за проявление сердобольности. В точности наоборот. Война, не игра в солдатики. Забыл об этом, не удивляйся поражением. Ах, цесаревич, цесаревич, надежда России, черт бы тебя взял, отрыжка коньячная. Но вслух граф сказал совсем иное. Хоть застрелите, ваше императорское высочество, не пущу. Пока я отвечаю за вашу безопасность, вы будете находиться в безопасности, то есть там, где я укажу, и оставим эту тему. Вы мне силой, что ли, помешаете, если потребуется. Отступив на шаг, граф поклонился. Кстати сказать, во время артиллерийской дуэли всем, кроме комендоров, полагается находиться внизу во избежание ненужных потерь. А как же боевой дух? Боевой дух матросов, поверьте, достаточно высок. Слышите, какая частая пальба? Наверняка неприятель терпит большой урон. Вот увидите, не пройдет и часа, как он побежит к себе в Рейкьявик. Сказано было твердо. Самое чуткое ухо не уловило бы тени сомнения графа в своих словах. На миг ему самому показалось, что он верит в то, что говорит, но лишь на миг. Дворецкий Карп Карпович, игравший в этой сцене немую роль, украдкой бросил на Лопухина благодарный взгляд. Со стороны верного слуги, всячески дававшего Церберу понять, как тот ему неприятен после игры в гамбургский пахен, это был верх признательности. Цесаревич не поднимется на палубу, где его могут убить. Цесаревич останется в своей каюте, как нарочно расположенной по левому борту, в то время как неприятель бьет по правому. Пусть граф и Цербер, но дело свое знает, читалось во взгляде слуги. Михаил Константинович в очередной раз плюхнулся на кушетку, вздохнул, потянулся. Чело его разглаживалось, взгляд начал блуждать и в конце концов остановился на дворецком. Карп Карпович очень хорошо знал, что это означает. Очень часто он делал вид, будто не замечает этого особого взгляда, вынуждая цесаревича отдавать приказания голосом и иной раз даже осмеливаясь припираться с ним, но сейчас беспрекословно достал и протер салфеткой бутылку коньяка. «Так вы, граф, полагаете мое появление наверху, не своевременным?» — спросил цесаревич уже заведомо для проформы. «Точно так, ваше императорское высочество», — ответствовал Лопухин. «Тогда, сомна ли мыч, графу тоже бокал, да лимончик настрогай, тогда чокнемся за победу, за нашу победу. Раз нам не дают воевать, будем по крайней мере мысленно с теми, кто сражается, за них, за них». Граф поднял свой бокал, наследник престола рассуждал довольно здраво, увы, как раз тогда, когда ему лучше всего мертвецки спать, пусть напьется. Лопухин сглотнул коньяк, как воду, ничего не почувствовав. Торопясь, наполнил бокалы вновь. За доблесть. Чуть только янтарная жидкость провалилась в желудке, он церемонно попросил разрешения отлучиться. «Куда это?» — поднял бровь стремительно соловеющий Михаил Константинович. По естественной надобности, улыбнулся граф. «Потом справлюсь о том, как протекает сражение и тотчас назад, догонять. Возвращайтесь скорее. И это, только не надо меня успокаивать, я офицер. В общем, скажите мне, граф, как на духу. Мы точно не тонем, совершенно точно», — уверил Лопухин. «Планом похода утонутия не предусмотрено, даю вам слово». Отпущенный милостивым кивком, он едва ли не пулей взлетел по тропу наверх. «Понадобилось бы», — удалился без разрешения и еще приказал запереть цесаревича в каюте. Но все вышло к лучшему. Процесс пошел, теперь наследник будет пить, пока не свалится. Главное — начать. Откуда-то возник Еропка, пристроился барину в кильватер. В промежутках между залпами слышно было, как он ругает норманнов и как гудят элеваторы, подавая к орудиям бомбы. С юта слышалось испуганное мычание быков в загонах, и временами шурупом ввинчивался в мозг надрывный свинячий визг. Матросов на палубе было немного. Прислуга двух 8-дюймовок, сигнальщики и противопожарная команда. Граф обошел пятно крови, видать, чье-то тело уже успело повстречаться с горячим осколком. Возле прислуги бакового орудия суетился квадратный, как шкаф, боцман Зорич, то и дело потрясающий кулаками и выкрикивающий: «Так их, ребятушки, подбавьте еще нормандскому басурману, не робей, целься точнее». Никто не обращал на него внимания. Каждую минуту мичман Завалишин кричал на дальномере, после чего командовал прицел и целик. К удивлению Лопухина, полковник Розин вовсе не сидел внизу за слоем брони, а стоял у самого фальшборта, высматривая в бинокль что-то на горизонте и не обращая никакого внимания на вздымаемые падающими снарядами водяные столбы. Пожалуй, стоило подойти и указать ему на неразумность такого поведения. Деликатно, конечно, многие храбрецы любят бравировать опасностью, а этот к тому же еще и гордец. «Взгляните-ка вон туда», — указал Розин вместо ответа и протянул бинокль. «Что скажете?» «Скажу, что этот тип судна мне неизвестен», — ответил граф через минуту. «У него странный корпус, напоминает какой-то хлев или амбар». Грохот орудийного залпа помешал ему продолжить. Розин поморщился, поковырял в ухе. «И это все, что вы можете сказать? Я добавлю, это бомбардирское бронированное судно. Стоит под парами, ждет, буруна на носу нет, не британское. Будь оно британским, я бы знал, что та совершенно новая, и через полчаса мы с ним встретимся. Предполагаю на нем крупнокалиберную артиллерию». «Так я и думал», — кивнул Лопухин. «Ловушка готова захлопнуться». «Она уже захлопнулась», — неожиданно спокойным голосом ответил Розин. «Неужели вы не видите? 4, нет, уже 6 пиратских кораблей идут сзади. 4, справа, и у них достаточно пушек. Впереди сами видите что. Слева, правда, никого, но соваться на Зюик для нас самоубийственно. Кроме пустынных шотландских бухт и голых скал, там ничего нет, пираты прижмут нас к берегу и раскатают. Наш каперанг шляпа. Если честно, я вижу только один выход, немедленно повернуть к норду и прорываться. Конечно, нам достанется на орехи, но авось проскочим. Но чухонец пропал, согласны? Пожалуй, не жалеете, что отправили туда своего мальчишку? Я о многом жалею, угрюмо ответил Лопухин. О чем же, например? Розин глядел лихо и насмешливо. Черт ему был не брат. Сабельный шрам на его лице покраснел, глаза блестели. Ответа не последовало. Палуба внезапно накренилась. Победослав резко повернул вправо. Одновременно с ним, повинуясь сигналу, повернул чухонец, превратив кильватер во фронт. Но канонерка сразу начала отставать. Корвет увеличил скорость. «О, это уже дело!» — воскликнул Розин. «Вот что, граф, пойдемте-ка вниз, и побыстрее. Глупо жертвовать собой не за понюх табаку. Сейчас мы попадем под продольный огонь, а это довольно неприятно. Совсем не то, что неточные переплевы бомбами с дальней дистанции. Скорее, скорее же. Продольный огонь страшен. Неточность наведения орудия по азимуту незначительна даже при бортовой или килевой качке, чего не скажешь о наведении на дальность. Палуба качается на волнах, кренится при поворотах судна. При таких условиях положить бомбу в цель, ведя навесной огонь, тем легче, чем цель длиннее по линии огня. Жадно прильнув к смотровой щели боевой рубки, Рутгер издал низкое горловое рычание, означающее высшую степень восторга. Русские разглядели западню, но слишком поздно. В течение четверти часа их корабли будут являть собой превосходную мишень, опасную одними лишь баковыми орудиями, серьезными, особенно у канонерки, зато всего двумя, что значит два орудия против двух десятков. Русским предстояла кровавая баня, и они на нее шли, упорно и бессмысленно, как многое из того, что делают русские. Сейчас от их кораблей полетят клочья. Даже если Фенрир, развивший полный ход после маневра русских, не успеет вступить в бой, он уже сделал свое дело. Рутгер приказал уменьшить ход до малого, взять два румба влево и застопорить машину. Не ослабляя огня, молот Тора начал выкатываться из строя. Кильватер изогнулся. Теперь наиболее удобную позицию для расстрела русского корвета заняла Валькирия, а черный ворон Бьярни неугомонного поставил в продольный огонь канонерку. Есть начало. Рутгер подвыл от восторга. Бомба угодила в фок-мачту корвета. Брызнуло дерево. Тяжело рухнул сбитый рей. Еще попадание. И еще. Словно в ответ шканцы молота Тора украсились фонтаном огня, дыма и взлетевших выше мачт обломков. По броне рубки забарабанили осколки. Рутгер отшвырнуло взрывной волной, в ноздри ударил запах пироксилина. Чепуха, Рутгер, кровавый бушприт не по вашим зубам. И все же с этими русскими придется повозиться. Они хотят добавки, они ее получат. Самое главное, чтобы не пострадал Дзаревич, обидно будет лишиться главной добычи. В палубном настиле зияла рваная дыра. Ошметки человеческих тел разбросало по палубе, чья-то одинокая нога в сапоге застряла в вантах. У грот мачты, корчась, умирал матрос. Но машина была цела, и почти не пострадала абордажная команда. 80 отчаянных храбрецов ждали своей минуты на борту молота Тора. Почти столько же на Валькирии. Карабины, револьверы, абордажные сабли сделают свое дело, но главное – готовность с яростью зверей драться за добычу и, если придется, умереть без сожалений. Фарульф и Эцур одержимы бешенством в бою и не ощущают боли от ран, каждый из них стоит минимум десятка. Рутгер редко сам водил своих людей на абордаж, но сейчас готовился сделать это. Пусть авторитет удачливого предводителя высок, а власть беспрекословна. Добыча того стоит, а лишней славы не бывает. В кормовой части барка, в каюте ярла, в изголовье ложа, укрытого шкурой белого медведя, висел древний тяжелый меч, согласно легенде, некогда принадлежавший Эрику Рыжему. Так это или нет на самом деле, не интересовало Рутгера. Главное, в это верит. И все же сегодня меч останется на месте. Маловероятно, чтобы русские сдались на милость, а палашом вертеть удобнее. У остальных, такие же палаши, только с гардами попроще сабли, тесаки. Некоторые любят помахать секирой, подражая предкам. Но у предков не было ни револьверов, ни карабинов. Предок, одетый в кожу и шкуры викинг, оскал в бороде, брови в ине, стальной взгляд победителя, не ведал огневого боя, до некоторой степени уравнивающего шансы. И предкам иной раз случалось гибнуть от руки слабейшего. Сила хороша, но успех дела решает расчеты, реже случай. Еще попадание, теперь в канонерку, и снова в корвет, и еще в канонерку. Все было ясно умудренному походами и боями пирату. Русские готовились совершить славное самоубийство, дьявол, Лаки. Но нет, это лишь видимость, они ни за что не пойдут до самого конца. У них на борту Дзаревич, и они не осмелятся подвергнуть его жизнь чрезмерному риску. Влепить в них еще бомбу-другую, и они поймут, что напрасно пытались взять на испуг Рутгера кровавый бушприт. Еще ни у кого это не получалось. Снова удачное попадание в канонерку, на этот раз в грибное колесо, и почти сейчас же над палубой корвета взвелось седое облако, попадание в котел, или в паропроводы, что сводится к тому же, то-то сейчас там корчится и вопят ошпаренные кочегары. Корвет сразу уменьшил ход, вильнул влево и остановился, с него больше не стреляли. Канонерка описала полную циркуляцию и с большим трудом, как хромоногая собачонка, потянулась к корвету, отчаянно рыская на курсе. Ее громадное орудие также смолкло. «Прекратить стрельбу», — скомандовал Рутгер. «Отсемафорить. Всем прекратить стрельбу. Фенриру подойти к русским вплотную. Абордажную команду. Наверх. Малый вперед, лево на борт. Вокруг русских кораблей, вздымая фонтаны, тесно ложились последние снаряды, но они были уже лишними. Добыча не ускользнула. Вот она, протяни руку и возьми». В бороде ярла открылся провал рта с крупными желтыми зубами. Рутгер захохотал во все горло. Полосатая, как шершень, труба Победослава продолжала извергать черный угольный дым. Одна из оттяжек трубы лопнула, заменить ее не было времени. Дым леса из осколочных пробоин в трубе, уменьшивших тягу. Два матроса под командой младшего унтера накладывали брезент на наиболее зияющие дыры и приматывали его проволокой. И не было крови на палубе, припудренной цементом. Все равно стали серыми, и живые, и мертвые. Рутгер ошибался, полагая, что корвет получил попадание в котлы или паропроводы. Ошибался и Лопухин, уверенный в том, что храбрость Пыхачева заменяет ему план боя. А Розин предпочел смолчать. Две ручные гранаты со снятыми рубашками и пудовый мешок превосходного цемента, не отсыревшего благодаря двойной упаковке из вощеной бумаги, дали необходимый эффект. Пыхачев приказал одновременно со взрывом стравить часть пара. Серо-белое облако окутало корвет, взвившись до брам стеньги, и медленно поплыло, гонимое слабым ветерком. Корвет остановился. Вокруг него вставали столбы воды, но он больше не отстреливался. Одна бомба срикошетировала от борта и разорвалась в воде. Вскоре обстрел прекратился. Избитый Победослав чуть заметно покачивался на мелкой зыби. Чухонец еле-еле ковылял, натужно вращая искалеченные грибные колеса. Его орудие молчало, опустив хобот так, что он нацелился в чудом уцелевший фальшборт. Бизань мачта была снесена, и больно было смотреть на Андреевский флаг, полощущийся на мачте последние минуты. Что делает Басаргин? Пронеслось в голове Лопухина, наблюдавшего за чухонцем в иллюминатор кают-компании. Самое время затопить судно и спасаться. Быть может, пираты не станут расстреливать шлюпки, у них иная цель. Потом он улыбнулся, и улыбка вышла хищная. Он все понял. «Барин, куда же вы?» Встрепенулся Еропко. «Убьют вас там». «Ничего, может, не убьют», усмехнулся граф. «Зато увижу кое-что интересное, а ты можешь остаться здесь». «Да вы меня уж не знаю за кого держите, барин», обиделся слуга. «За читателя Одиссея какого-то, честное слово». Орудийная прислуга укрылась за фальшбортом. По одному выныривая из трюма, вдоль фальшборта пробирались, согнувшись в три погибели, морские пехотинцы в черных, не припорошенных цементной пылью бушлатах. В серой палубе корвета открылся черный люк. Вокруг него суетился лейтенант Гжатский, наблюдая, как Тали тащит наверх четырехоршинный стальной цилиндр. Лопухин успел как раз вовремя. Выскочивший на мостик Пыхачев уже потрясал кулаками, собираясь разразиться бранью по адресу этого идиота. «Он не идиот, Леонтий Порфирьевич. Позвольте лейтенанту действовать самостоятельно. И вот еще что, прикажите-ка спустить флаг». «Андреевский флаг?» – дернулся Пыхачев. «Да вы в своем уме. Спуск флага во время боя равносилен сдаче корабля, так гласит морской устав. В нем не указано только одно – неразумно придерживаться каких бы то ни было правил в бою с противником, издревле имеющим обыкновение плевать вонючей слюной на все правила, придуманные цивилизованными людьми. Остается, правда, еще самоуважение». Обижаться Лопухин и не подумал, а уговаривать было некогда. Несуразный, похожий на амбар броненосец уже подошел настолько близко, что не представляло труда оценить калибр его орудий невооруженным глазом. Приближались и другие пиратские корабли. «Именем его императорского величества приказываю спустить флаг», — отчеканил Лопухин, — «до верхушки стеньги, а там он пусть застрянет». «Ясно, теперь ясно», — просиял Пыхачев. «Я еще пошлю кого-нибудь наверх, пусть возится с флагом, якобы пытается сорвать его, раз не получается спустить». О том, что Победославу в любом случае придется выдержать жестокий залп, не было сказано ни слова, зачем указывать на то, что и так понятно. Главное, чтобы противник не начал разносить корвет в щепу раньше времени. Еще есть шанс вырваться из капкана, но чухонец пропал, это ясно как день. Канонерка подошла близко и легла в дрейф. Напоследок ее так вильнуло, что она развернулась румбов на 12, обернувшись носом к амбару подобному броненосцу, обходящему Победослав с кормы. Канонерка напоминала ребенка, в надежде на защиту жмущегося к ноге взрослого, попавшегося опытным потрошителем и неспособного защитить даже себя. На мостике полуразрушенного суденышка, как ни в чем не бывало, стоял капитан Басаргин. Граф мог бы поклясться, что он едва заметно кивнул, обращаясь к кому-то на борту Победослава. И взяли. Вполголоса скомандовал Гжатский. 10 пар рук подхватили стальной цилиндр самодвижущейся мины. Лейтенант, торопясь, вворачивал взрыватель. В кого? Только и спросил Лопухин, подставивший руки вместе с матросами и сразу ощутивший нешуточный вес смертоносного прибора. Если уж бить, то большого зверя. На корму ее, боцман, расчистить дорогу. Квадратный торс Зарича замелькал впереди. Удивительно, боцман как будто раздвоился, успевая отшвыривать обломки, убирать с дороги обвисшие канаты порванного такелажа, сердито цыкать на морпихов. И все это одновременно. Но все-таки граф едва не выпустил ношу, внезапно споткнувшись о мягкое, и понял, что это был убитый. Страшенное туловище броненосца надвинулось тучей, глыбой, серым айсбергом, смрадно дышащим допотопным зверем. Оно приближалось по инерции, застопорив машину, и медленно катилось в каких-нибудь 100 ярдах за кормой корвета. Стали хорошо видны не только 3 огромных пушки, выглядывающие из портов, но и головки огромных болтов, крепящих к скелету чудовища толстую броню. Взбурлило, винт взбаламутил воду, чудовище останавливалось, и внезапно раздался такой грохот, что Лопухин, хоть и ждал его, чуть было вторично не выпустил мину из рук. 11-дюймовка чухонца, наклоненная вниз под предельным углом, выпалила. 20-пудовая бомба, снеся фальшборд канонерки, ударила в ватерлинию броненосца. Раскачали. Несвойственным ему тонким фальцетом закричал Гжатский. На счет 3, бросай. 1, 2. Только бы успеть, пронеслось у Лопухина в голове. 3. Мина перемахнула через фальшборд так резво, как будто всю жизнь мечтала научиться летать. Все-таки задев хвостовой частью о планширь, она упала в воду не плашмя, а так, как бросается в море пловец, разбежавшийся по каменному молу, головой вперед. «Все назад!» — крикнул Гжатский. И вовремя. У кормового орудия уже работала прислуга, торопливо наводя 8-дюймовку на цель. Одновременно Победослав выпалил батареи левого борта по приблизившемуся пиратскому барку. В упор, секундой позже по палубе прокатилась. «Целься!» И Лопухин узнал голос Разина. «Пли!» Над фальшбортом пролетела молния. Морские пехотинцы хлестнули свинцом по человечьему стаду, повисшему на вантах в острейшем ожидании абордажа, резни и сладкой власти над побежденными. Кто-то отчаянно завопил, и грохнуло, казалось, отовсюду, со всех сторон, одновременно. Лопухин ощутил только первое мгновение этого грохота. Подхваченный взрывной волной близкого разрыва, подброшенный в воздух и нелепо кувыркающийся в нем, он все видел, но потерял все чувства, кроме зрения. Не было ни боли, ни страха, ни бьющей в ноздри пороховой вони, ни звуков. Перед глазами возникала то палуба корвета, ведущего отчаянный, но неслышный бой, то вконец истерзанный чухонец с погрузившимся в воду носом и высоко задравшейся кормой, то пиратский броненосец, почти скрывшийся за титаническим фонтаном вздыбленной воды. «Да я убит, я бесплотный дух», — осенило графа, и он удивился. «Если убит, то как понимать это вознесение? Невозможно служить в третьем отделении и надеяться на прощение. Как ни старайся, ничего не выйдет. Можно сохранить честь, но не белые одежды, когда вопрос стоит ребром. Честь или Россия? Право выбора есть не у всех. Вряд ли смерть в бою с антихристами достаточный повод для прощения. Нет, покойному статскому советнику Лопухину полагалось бы не взлетать вверх, а опускаться вниз, все ниже и ниже под воду, под океанское дно, еще ниже и еще глубже к назначенному ему месту бесконечных мук и лишь в самом лучшем случае в черное ничто. Чудо не произошло. Взлет сменился падением, и время сразу ускорило ход. Надвинулась свинцовая, почему-то кипящая поверхность моря, ошеломил удара в воду, и почему-то стало очень холодно. «Неужто жив?» – поразился граф. «И не ранен?» – чья-то рука грубо схватила его за шиворот и потащила наверх, к свету. «А ведь верно, жив. Дышите, барин, дышите!» – услыхал он и вдохнул. Время пошло в привычном темпе, и вернулись ощущения. Шибануло за борт, только теперь понял Лопухин. Рядом разорвалась бомба, и меня шибануло. Плаваю. Удивительно, что не порвало осколками. Или я все-таки ранен? Он задвигался, оттолкнул еробку и понял, что не ранен. Чудеса. Одно из тех чудес, что постоянно происходит на войне и служит темой для бесконечных пересудов. Нарушение вероятности. На благо спасся или нет, станет ясно потом. Однако спасся, наверное, неспроста. Впрочем, спасся ли еще, но каков еробка. Ведь сам небось бросился в воду, спасать. Ай да лентяй хренов, ай да холоп лукавый. Лопухину еще предстояло осмыслить и понять, каким чудом он остался в живых. Если бы его сбросило в море секундой раньше, он был бы неминуемо убит гидравлическим ударом от сработавшего изобретения лейтенанта Гжатского. Если бы он не был сброшен в море, его почти наверняка подстрелили бы на палубе. Слишком резко выделяется среди кителей и бушлатов господин в партикулярном платье, чтобы остаться живым и невредимым. В горячке перестрелки на убийственно близкой дистанции глаз стрелка сразу находит наиболее заметную мишень. Если бы Лопухина не отшвырнула на 3 сажения от борта, то легко могло бы затянуть под винт. Победослав уходил, буравя воду. Машина выдавала максимальные обороты. Ведя беспрерывный огонь, корвет прорывался сквозь пиратскую эскадру, сбившуюся в собачью свалку, потерявшую последний намек на боевой строй. По нему били пушки, он вздрагивал от попаданий, но упрямо шел вперед, в открытый океан. Барахтаясь в воде, Лопухин радовался этому и не понимал, почему корвет еще относительно цел. Почему по нему не бьют в упор громадные пушки пиратского броненосца? Пришлось обернуться, и тогда он понял. Броненосец, схожий с поставленным на плот Блокгаузом, быстро тонул, заваливаясь на борт. Вода уже врывалась в его орудийные порты. Одной из броневых плит попросту не существовало. Ее сорвало то ли выпущенной чухонцем бомбой, то ли взрывом самодвижущейся мины. Вода вливалась и в это широкое отверстие. Было видно, как маленькие фигурки матросов бросаются в воду, торопясь покинуть тонущий корабль, но потоки воды вновь затягивают некоторых из них в его чрево. И вот, наконец, он окончательно завалился на бок, показал на несколько секунд днище, попытался встать торчком, как поплавок, и быстро ушел под воду. В течение нескольких секунд на месте гибели броненосца бурлил фонтан, но иссяк и он, не было и чухонца. Там, где он тонул буквально минуту назад, теперь плавали обломки и цеплялись за них люди. Капитан Басаргин не просто влепил бомбу в пирата сквозь собственный фальшборт, он вызвал огонь на себя. Лопухин не знал, что каждая из 3 бортовых 10-дюймовок броненосца успела сделать по выстрелу, и 2 бомбы угодили в канонерку. Хватило бы и одной. Не знал он и того, что его ждет в самом скором времени, когда обозленные исландцы обратят внимание на плавающих в воде людей. Но сейчас он вовсе не интересовался этим. Победослав уходил, вот что было важнее всего. Глава 9, в которой гибнет коллекция коньяков цесаревича. Лейтенант Фаленберг охрип и оглох. Его команд никто не слышал. Все, кто находился на батарейной палубе, временно оглохли, но такой спорой работы Фаленбергу не приходилось видеть и на учениях. Подгонять мичманов, плутонговых командиров, было незачем. Левый борт вел беглый огонь по пиратскому флагману, превращая красавец-барк в развалину. Орудия правого борта рявкали часто и зло, их комендоры сами выбирали цель. Проворные руки заряжающих с удивительной скоростью выхватывали снаряды из беседок. «Православные, чухонец тонет!» Завопил было кто-то заполошным голосом, и ему сейчас же в энергических выражениях посоветовали заткнуться. Под ногами дрожал палубный настил, машина работала самый полный вперед. Корвет выскальзывал из тисков, и лейтенант Фаленберг, и капитан Пыхачев сейчас были равно рады тому, что на батарейной палубе установлены 4-дюймовки с унитарным заряжанием. Скорострельный огонь по деревянным судам с предельно близкой дистанции губительнее неторопливой пальбы более крупных пушек. Меньше чем за минуту проскочив мимо неприятельского флагмана, корвет вдребезги разнес ему левый борт. Сам же имел лишь 2 прямых попадания в броневой пояс. Морские пехотинцы продолжали вести ружейный огонь. Мичман Свистунов крутил ручку митральезы, поливая пиратов свинцом, и имел при этом такой брезгливый вид, как будто распылял над диваном из пульверизатора патентованный клопомор. Палуба барка стремительно пустела. Ударила справа, фугасным, в броневой пояс. Не страшно. Мелкий снаряд разорвался на боевой рубке близ смотровой щели, и Вроницкий с рычанием схватился за голову. Еще удар. На палубе падали люди. С криком сорвался матрос, возившийся наверху с флагом. Обе восьмидюймовки вели огонь по второму пиратскому барку, накатывающемуся справа. К кормовому орудию, заменив раненого наводчика, встал боцман Зорич. «Задело вас?» – отрывисто спросил Пыхачев, не переставая следить за ходом боя. «Ерунда», – поморщился Враницкий, пытаясь приладить на место полуоторванный клок кожи с волосами. По его лбу прокладывал дорогу кровавый ручеек. «Нет ли у вас индивидуального пакета, Леонтий Порфирьевич? Я свой где-то потерял. Возьмите». «Нет, вы взгляните вон туда. Ай да молодцы комендоры, трубу сбили. Ну, теперь мы, считайте, на свободе. Будет преследование», — предрек Враницкий и с хрустом разорвал зубами упаковку индивидуального пакета. «Что? А, конечно, будет. Но мы уйдем, если только не подведет машина. Вот за что следовало бы помолиться. Жаль, некогда. И за капитана Басаргина, за него в первую очередь. Чистой души был человек, и моряк настоящий». Сняв фуражку, Пыхачев размашисто перекрестился. «Упокой, Господи, его душу». Рулевой, лево на борт, описав дугу за кормой флагманского барка, Победослав угостил его последним залпом. «Так держать, курс 260. Павел Васильевич, передайте Кончиялову, пусть его духи выжмут из машины все, что могут. От них сейчас все зависит». В одно мгновение Нил с отчетливой ясностью понял: это все, больше уже ничего не будет. То есть будет, но уже без него, Нила. Ясный и веселый мир будет существовать по-прежнему, не содрогнувшись и не ощутив столь малой потери. Нил Головатых прощался с жизнью. Он уцелел, когда чухонец дерзко шел вперед, содрогаясь от попаданий, когда палубу осыпало стальным дождем и осколки с кошачьим визгом впивались и в дерево, и в людей. Его даже не задело. Он уцелел, когда два колоссальные силы взрыва разнесли корпус уже искалеченной канонерки. Нила швырнула на палубу, и он некоторое время ехал на спине по доскам, как ледянка по снежному склону. Он на время оглох, но сознание не терял. И когда корма чухонца начала подниматься к небесам, когда немногие уцелевшие люди стали с криками бросаться в воду, вместе с ними бросился и Нил. Вода была холодная, совсем как в Енисей после майского ледохода. Плавать Нил умело и холода не боялся, но одежда сразу намокла и очень мешала. Тяжелые башмаки норовили утопить. Нил схватился за обломок разбитой шлюпки, потом нашел глазами пробковую койку и доплыл до нее. Вставая торчком, чухонец словно бы сам повернулся на своих грибных колесах, вместо того, чтобы вертеть ими. Когда колеса погрузились, стало хорошо видно, как удивительно быстро он тонет, будто ныряет. «Отплывай дальше, дурила!» — закричал кто-то, и Нил заработал ногами. Позади него бурлило, ворочалось, тяжко вздыхало, словно испускал дух исполинский кит. Ушло в воду перо руля, погрузилась корма, закружились в водовороте плавающие обломки, и все. Но если все было кончено для старой канонерки, то для Нила мучения еще только начинались. Водяной столб вдруг вырос совсем рядом и обрушился сверху. Нил не знал, что это случайная бомба, вдобавок не разорвавшаяся от удара в воду. К счастью, койку он не выпустил. Выкашливая из легких соленую воду, он не имел представления, что, собственно, происходит вокруг, и не был даже уверен, что жив. Рядом, последним судорожным движением вцепившись в такую же койку, плавал мертвец. А может, он, Нил, тоже мертвый? Пришлось подвигаться и повертеть головой, чтобы понять, что это не так. Победослав почему-то не шел на помощь. Победослав уходил прочь, грохоча всеми орудиями. Неужели так и уйдет? Бросит, но пришлось поверить. Уйдет. Уже ушел. Несколько пиратских кораблей бросились вдогонку. Их главный барк с кошмарно развороченным бортом остался на месте. К нему медленно подтягивались парусники. Очень скоро дал себя знать холод. Нил стучал зубами, пока не устал. Мало-помалу становилось теплее. Пираты уже не пугали, и ничего не пугало. Нил знал, что скоро умрет. От пули, осколка или холода, все равно. Он понял это, как только оказался в воде, но теперь он примирился с этим. Жаль, но ничего не поделаешь. С одного корабля спустили шлюпку. Странно. Гребцы сначала направили ее куда-то в сторону и там что-то, или, вернее, кого-то, вылавливали из воды. Только после этого шлюпка подошла к морякам с чухонца. Вот в нее втащили одного, второго. Робкая надежда затеплилась в Ниловой душе. А если и его спасут? Вдруг показалось, что не все еще потеряно и жизнь, может быть, не кончена. Пусть они пираты, пусть, только бы спасли. Если бы Нилу сказали сейчас: нет, не спасут, он подумал бы, вздохнув: ну и ладно, Умирать вовсе не страшно, просто немного жаль. Шлюпка подплыла совсем близко. В руках у рыжего крепыша, стоявшего на ее носу, вдруг возникло короткое ружье. Хлестко ударил выстрел, и кто-то, уходя на дно, взмахнул странным черным рукавом. «Да это же Ряса!» — догадался Нил. «Это он отца Пафнутия убил, священника». При всей чудовищности этого злодеяния Нил не ощутил особого возмущения. Он просто-напросто начинал понемногу умирать, и, когда рыжий дьявол оказался прямо над ним, сказал что-то непонятное и засмеялся, Нил не ответил и не отреагировал. Схваченный за воротник, он был одним рывком выхвачен из воды и брошен в шлюпку, но все это случилось как будто не с ним. Он просто принял это к сведению. «Нил, живой!» — выдохнул кто-то рядом, и Нил узнал барина. То, что барин тоже был тут, не вызвало никакого удивления. Так и должно было быть. Все правильно. И все, надо думать, теперь кончится благополучно. Полет – дело хорошее. Если только тебя перед тем не попотчевали кулачищем промеж глаз, отчего и летишь. И приземляться жестко, на палубные доски. Ну их, эти полеты. Нет в них пользы и удовольствия, ошибается лейтенант Гжатский. Пусть летают птицы, врет Харви Харвисон. Нет никакой химерики, где люди путешествуют по воздуху со скоростью 1000 верст в час. Закон всемирного тяготения велит телам тяжелее воздуха летать лишь в одном направлении, сверху вниз, в крайнем случае вниз и вбок, если телу придано горизонтальное ускорение. Хорошо было уже то, что рыжий норман пустил в дело только кулак, а не нож, ибо нет в жизни счастья, но в смерти его еще меньше. Так мог бы подумать граф Лопухин, если бы имел время на посторонние размышления. Но мыслить приходилось конкретно, ясно и быстро. Первое. Не допустить, чтобы исландцы расправились с пленниками. То, что они выловили их из воды, еще ничего не значит. С них станется выловить только для того, чтобы помучить, прежде чем убить. Он сразу назвал себя, зная, что пираты не прикончат графа из алчности. Какая-никакая, а добыча. Обязался дать выкуп не только за себя, но и за всех спасенных. Пусть задумаются, а там видно будет. Слово, данное признанным негодяем, стоит недорого. Главное, ввязаться в драку, как говаривал французский император, убитый по 2 граммам. И уж, конечно, рыжий бандит, угостивший Лопухина кулачищем, понятия не имел, что такое настоящая драка, поединок умов и характеров. Это не мордобой, не абордаж и даже не орудийная дуэль. Она длится дольше, проходит тише, но горе побежденному в ней, и сладостен вкус победы. Исландцы хохотали. Кто-то пнул ногой еропку, кинувшегося помочь графу подняться, и слуга повалился на барина. Пиратам было весело. Потом прозвучало: «В трюм их!» И пленных погнали толчками. «Барин, на вас лица нет», — шепнул еропка на трапе. «Нет, а что же тогда на мне есть?» «Извините, барин, морда». «Что о, так точно с, да еще вот это ксперекошенное. Поговори у меня». Лопухин улыбнулся. Конечно, никакой перекошенной морды у него не было и не могло быть, просто слуга попытался по-своему подбодрить барина. Решил, что есть необходимость.